Да-да, именно так. Я навязываю вам стереотип поведения, который привел меня в то кресло, где я сижу сейчас. И делаю это потому уж, что наши с вами отношения в последние недели стали особыми, Мюллер. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был во время посольства казненного ныне графа Шуленбурга служащим военного атташата в Москве. Слишком хорошо знал русский и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. Второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития. «Смогу», — ответил Мюллер, окончательно убедившись в том, что у Бормана существует детально проработанный план спасения, в котором элемент случайного провала, конечно же, учтен, но главная ставка сделана на обстоятельную планомерность удачи. «Я верю вам», — сказал Борман. «Так что теперь вы вправе задавать вопросы». «Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан, ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а 100 ходов. И рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла». Борман усмехнулся. «Что-то вы заговорили, словно Шелленберг, слишком витиевато, а поэтому подозрительно. Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по соловьиному, не сердитесь». Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. «Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. Пусть они знают, что без вашей команды эта подводная лодка не вправе отойти от пирса ни на сантиметр. И последнее. Эту папку с рядом вопросов по делу Рудольфа Гесса я доверяю не вам, а памяти ваших внуков. Прочитав это дело, можно сохранить главную тайну Рейха. Или наоборот, потерять ее, что вообще-то обидно». Словно бы испугавшись того, что Мюллер спросит его о чем-либо, Борман быстро поднялся, передал папку группенфюреру и сказал: «До свидания, вы свободны». Потом он принял Кальтенбруннера, прочитал 3 странички, написанные в концлагере Канарисом, поинтересовался, насколько эти данные интересны, выслушал ответ, из которого явствовало, что такого рода информация в картотеках РСХ не зарегистрирована, не говоря уже об отделах армейской разведки, спрятал листочки в сейф, заметив при этом: «А вот через меня такого рода информация проходила, Кальтенбруннер. И это не та информация. Канарис отдает вам шелуху. Попробуйте с ним еще чуть поработать. Но мне сдается, ставить на него нет смысла. Выскользнет. Если снова начнет финтить, ликвидируйте его. Нечего переводить на бесперспективного человека лагерные брюквы и кофе». Затем он попросил Кальтенбруннера устроить для него встречу с посланником Парагвая, таким образом, чтобы ни одна живая душа, кроме них двоих, об этой встрече не знала, и отправился встречать Кейтеля, который с минуты на минуту должен был прибыть из Майбаха,